Глава 15. «Нужно что-то занести?» — спросил Захар, как только мы припарковались. «Да нет, только пакет с пирожками и пирогами», — весело ответила, вспоминая, что их два. Бабушка постаралась, но кто сомневался? «Мне кажется, я теперь несколько дней не буду есть», — серьезно заявил парень. «А я неделю», — согласилась и, схватив пакеты, вышла на улицу. Далеко не ушла. Захар догнал и тотчас забрал мою ношу, как только закрыл машину. «Пойдем и держись за меня». «Это еще почему?» «Забыла, что у меня света нет в подъезде». «До сих пор? А что может поменяться?» «Действительно ничего». Согласилась, вдруг понимая, что мне легко общаться с Захаром. Или он поменялся, что навряд ли. Или мое отношение к нему. «Вот и отлично», произнес он и повел за собой. Я же не отставала, почти наступала ему на пятки, не желая где-нибудь грохнуться. Как только оказались в квартире, разделась и первым делом направилась в ванную, не забывая сообщить: «Я первая». «Можем вместе», — с дерзкой уверенностью бросил Захар. Затем, словно в подтверждение своих слов, он небрежно стянул футболку. Передо мной предстало тело, отточенное и сильное, словно высеченная из камня. Широкие плечи плавно переходили в крепкую грудь, а каждый мускул казался натянутой стрелой, готовой к действию. Рельефные кубики пресса были не просто очерчены, а словно вылеплены с ювелирной точностью, обещая силу и выносливость. И, надо признать, я оценила это зрелище. Оценила по достоинству, если уж честно. Даже в горле пересохло. Ущипнула себя и заметила: «Не заинтересована». Быков только усмехнулся. А я направилась в ванную. Зашла и сразу в глаза бросилась белая футболка на стиральной машинке. Решила, что для меня. Вот была уверена в этом. Но как? Через 30 минут я сидела на кровати. Да, не лежала, а именно сидела. Потому что сон совсем не шел. Думала о том, кто спал в соседней комнате. Я же находилась в его спальне, так как он отправил сюда. Вот и скучала, ощущая странную дрожь по телу. Злость на себя накрыла на мгновение. Завтра такой насыщенный день, а мне не спится. Вот почему? Нужно немедленно спать. Прямо сейчас. Плюхнулась с грохотом на кровать и закрыла глаза. Невероятно. Буркнула себе под нос, пытаясь настроиться на нужную волну. Но куда там? Не получалось. Пришла четкая мысль, что я хочу совсем другого. Если точнее, то жарких прикосновений, поцелуев и огня. Мотнула головой, пытаясь очнуться. Но так не хотелось. Облизнула губы и только подумала, что нужно взять себя в руки, как услышала шаги. Застыла на месте, когда увидела, что дверь открывается. В дверном проеме стоял Захар. Мощный, притягательный, с той самой дерзостью в глазах, которая сводила с ума. Он был воплощением силы и сексуальности. Его прожигающий взгляд пронзил меня насквозь. И что особенно поразило? В его глазах я видела дикое желание, такое же, что испытывала сама. Облизнула губы и прошептала: «Дверью ошибся». «Нет, если за этой дверью ты», — нагло заявил он и медленно направился ко мне. С каждым его шагом моя улыбка становилась все шире, расцветая на лице от чистого счастья. Я с нетерпением ждала его рук, губ и всего, что он мог мне дать. Приблизившись, Захар посмотрел мне в глаза и произнес: «Если ты не хочешь», — подалась к нему и мило пропела, — «и ты уйдешь». «Ни за что», — хрипло произнес он и наклонился, нежно касаясь моих губ. Ощутила такое удовольствие, что даже сердце забилось в бешеном ритме. Совсем потерялась в ощущениях, пока не поняла, что лежу на простыне, а парень нависает сверху. Захар резким движением руки снял футболку и, отшвырнув ее в сторону, вернулся ко мне, шепча в губы: «Только об этом и думал». Все, что было раньше и казалось незыблемым, вдруг потеряло всякий смысл, рассыпалось в прах. Правильные мысли, логические доводы, они просто исчезли, как будто их никогда и не было. Реальность растворилась, оставив лишь нас двоих. И мы остались. Полностью поглощенные, без остатка в этом водовороте всепоглощающей страсти, которая сметала все на своем пути. Нас захватило головокружительное наслаждение, от которого перехватывало дыхание, заполняло каждую клеточку, каждый уголок нашего существа. Больше ничего не осталось, кроме этого момента, этого чувства, этой бесконечной пьянящей эйфории. Мир сузился до нас двоих, до наших тел, до наших душ, слившись воедино в этом безумном, прекрасном танце. Утро началось с моей решительной инициативы. Я решила соблазнить Захара, и к моему полному удовлетворению он был совершенно не против. Активно приветствовал и провоцировал. Его ответное желание ощущалось в каждом прикосновении, в каждом взгляде, и это было восхитительно. Дальше мы неспешно принялись завтракать, наслаждаясь тишиной и предвкушением предстоящей рыбалки, которую мы так долго планировали. Разговоры текли легко, вперемешку с нежными взглядами и легкими прикосновениями. Странно было для меня, но так приятно. Именно в этот момент, когда мы были полностью поглощены друг другом и планами на день, раздался настойчивый звонок в дверь. Я напряглась. Мое тело мгновенно отреагировало на неожиданный звук. Удивление смешалось с легким раздражением. Кто мог явиться так рано? Кому не спится в неприлично раннее утро? Я подняла бровь, вопросительно взглянув на Захара. И он, прекрасно понимая мое немое недоумение, без лишних слов направился к двери. Пока он шел, не могла не отметить его вид. Голый торс, еще теплый от утренних объятий. И спортивные штаны, которые сидели на нем так непринужденно, создавали образ невероятной мужественности и притягательной сексуальности. Он выглядел так, словно только что вышел из спортзала, но в то же время в нем чувствовалась какая-то особая домашняя расслабленность. Я, пытаясь справиться с внезапным приливом эмоций и легкой нервозностью, запихнула в рот щедро намазанный бутерброд. В самый неподходящий момент, когда я пыталась проглотить кусок, я услышала его. Этот голос. Писклявый, навязчивый, проникающий сквозь дверь и вызывающий у меня мгновенное отвращение. Знакомый, между прочим. «Ну, Захарушка, ну, миленький, ты же любишь меня!» Прозвучало с такой приторной интонацией, что я чуть не подавилась. А мой желудок сжался от неприятного предчувствия. Этот голос был как холодный душ, мгновенно развеявший всю утреннюю негу и интимность. Даже веко дрогнуло от неожиданности. Узнала ведь голос. Еще бы, тот самый, который уже давно поселился в моих мыслях. «Ну и девка, пора нам ближе познакомиться», пронеслась мысль в голове, смешанная с легким недоумением и каким-то странным предчувствием. Не успев доживать грандиозный бутерброд, который так неосторожно отправила в рот, я застыла на месте. Жевать в такой момент было совершенно неуместно, но и выплюнуть тоже не хотелось. Инстинктивно, пытаясь справиться с набитым ртом, направилась по коридору, проглотив все одним махом, словно пытаясь проглотить и саму ситуацию. Так, все еще ощущая остатки еды на языке, я вышла в коридор, наблюдая интересную картину. Захар, скрестив руки на груди, в знакомой позе, которая всегда означала его решимость и нежелание идти на уступки, преградил девушке путь. Его взгляд был тверд, а слова прозвучали как приговор. «Уходи». Слова не подействовали, что точно определило по выражению лица гостьи, которая стояла чуть позади Захара, прислонившись к стене с едва заметной ухмылкой на губах. Эту девушку я очень хорошо знала, местная сплетница нашего университета, известная своей способностью превращать любую новость в сенсацию. Эдакая змея на последнем курсе, всегда готовая ужалить. Кудимова не собиралась сдаваться так легко. В глазах Екатерины мелькнул вызов, смешанный с отчаянием. Замечу, что она спортсменка, до универа занималась кикбоксингом. Она сделала шаг вперед, пытаясь обойти Захара. Но он не сдвинулся с места. «Наши родители знают друг друга. Они будут только рады, когда узнают, что мы вместе», — начала она, пытаясь при этом улыбаться. Ее голос дрожал от волнения, но в нем звучала уверенность. «Я буду самой верной женой. Я сделаю для тебя все, что ты только пожелаешь. Я готова на любые жертвы ради нас». Захар лишь усмехнулся. И эта усмешка была холодной, как зимний ветер. Он смотрел на нее, и в его глазах читалось полное отсутствие всяких сантиментов. «Катя», — уже резко произнес Быков. «И как долго они будут реверансы друг другу бить? Надоело». «Выйди и закрой дверь с той стороны», — резко сказала, решив поздороваться с наглой особой. Екатерина подалась в сторону, желая лицезреть меня. Встретившись с ней взглядом, увидела в ее глазах нечто такое, что заставило меня замереть. Это был взгляд человека, который уже принял решение, и никакие уговоры не могли его изменить. И тут она узнала меня. Ну а как иначе? Характер у меня не сахар, да и вроде как спортсменка. Внезапно появилось желание сбежать. Я ведь понимала, что завтра об этом будут знать все. Эта история разлетится по университету со скоростью лесного пожара, и я стану объектом всеобщего обсуждения. Но это лишь на мгновение. Следом вступила в права какая-то упрямая сила, не позволяя мне подчиниться слабому порыву. Не в моем характере. «А ты что здесь делаешь?» — спросила она, обращаясь уже не к Захару, а ко мне. В ее голосе звучало возмущение и подозрение. На ее слова лишь пожала плечами, а в глазах блеснул лукавый огонек. «А ты догадайся», — ответила, продолжая ее провоцировать. «Постой, а разве ты не бегала за ботаником?» Тут она стала вспоминать и выдала. «Интересно, а что скажет Антонов, когда узнает, что его девушка спит с другим мужиком?» Стало не по себе. Воздух в комнате сгустился. Стал тяжелым от невысказанных угроз. Ее взгляд сейчас был острым и пронзительным, как лезвие. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Кудимова была способна на многое, чтобы получить желаемое. И я знала это по опыту. «Вот и узнаешь», — сказала, чувствуя раздражение. Не любила, когда меня ставят в рамки или прижимают к стене. Это было ее любимое оружие. Шантаж, манипуляции. Она знала, как надавить на нужные точки, чтобы вызвать нужную реакцию. Но я, как обычно, не собиралась поддаваться, о чем данной особе было хорошо известно. «Уж поверь, узнаю. А ты?» Кудимова обратила свой змеиный взор на Быкова. «Значит, с этой колхозницей?» Ее презрительный тон был отчетливо слышен. Она всегда считала себя выше других. Особенно тех, кого она считала простыми или необразованными. Я для нее невыносимо простая. «И это говорит потенциальный инвалид», — едко заметила, при этом выдавливая улыбку. Не могла удержаться от комментария, тем более мне прямо не терпелось ей врезать. «Ах да, ты же спортсменка! Помню и слышала, как ты разбираешься со всеми неугодными. Но ты не переживай, со мной у тебя ничего не получится». «У меня со всеми получается, без особых усилий. Могу продемонстрировать». «Ты больная?» — с возмущением рявкнула девушка. Ее голос прозвучал резко, как удар хлыста. Взгляд, до того скользивший по мне с легким превосходством, теперь был полон недоумения и какого-то неприятного любопытства. «И тебе нравится эта девка-мужик? Она же грубая и наглая. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Ее уничижительные слова задели за живое. «Вот тварь!» Сжала руки в кулаки, понимая, что не могу позволить ей так говорить о себе. Придется учить вежливости. Только открыла рот, как услышала. «Хуже. Я по уши влюбился». Даже застыла на месте, услышав ответ Быкова. «Он это серьезно?» Как-то не верила, поэтому посмотрела на Екатерину. Губы девушки изогнулись в презрительной усмешке. В этот момент я поняла, что ее шок был лишь мимолетной реакцией, за которой скрывалось нечто куда более опасное. И когда шок прошел, в дело пошло презрение, которым она щедро наградила Захара, а потом и меня. Оно было осязаемым, словно холодный туман, окутавший нас. «Ну, ясно, все с вами». Голос стал тише, но от этого не менее ядовитым. «Но ничего, я умею ждать. А ты...» Она перевела взгляд на Быкова, и в ее глазах мелькнул огонек уверенности, который меня насторожил. «Поймешь, что она и мизинца моего не стоит. Я верная и люблю тебя. А она прыгает от одного к другому. Зачем тебе такая?» Ее слова были направлены на конкретную цель, пытаясь посеять сомнения и раздор. Я почувствовала, как внутри меня закипает гнев. «Слушай, ты, звезда нейтронная!» Сказала и сделала шаг к ней, готовая не только высказать все, что думаю о ее наглости и самонадеянности, но и врезать. Время пришло. В следующую секунду Захар перехватил меня, обхватывая за талию, притягивая к себе. Его руки были сильными и успокаивающими, но в то же время они служили барьером между мной и этой хамкой. «Любимая, не обращай внимания». Голос Захара был мягким, но в нем звучала сталь. «Катя у нас избалованная особа. Не привыкла, что ей отказывают, вот и бесится». «Я такая?» — взбесилась Кудимова, срываясь на крик, полный обиды и ярости. «Еще посмотрим!» Последнюю фразу она рявкнула в бешенстве и быстро скрылась где-то там в коридоре, где ее не видела. Стройная фигура мелькнула в дверном проеме, оставив после себя лишь ощущение неприятного осадка. И слава богу! А то ведь трагедию бы разыграла на весь универ, если бы ее отметелила. С облегчением вздохнула, чувствуя, как напряжение постепенно отступает. Но облегчение было недолгим. Стоило напрячь память и более конкретно вспомнить ее змеиный характер. Кудимова и без этого разыграет. Я знала это. Ее слова, взгляд, поведение — все говорило о том, что это только начало. Вся эта ситуация начала бесить. Не сама Катя, а то, как она пыталась манипулировать, как пыталась унизить меня и Захара. Я не была девкой-мужиком, и Захар не был тем, кого можно было легко отбить. Да и вообще. Зачем я в это ввязалась? Могла бы просто промолчать, проигнорировать появление неприятной гости. Но нет, мне обязательно нужно было влезть на свою же голову. Реагируя на странный звук, обернулась, чтобы увидеть довольную ухмылку Захара. И от этого стало только хуже. «Нормально. Я готова всех растерзать, а ему весело». «Чего ты так лыбишься?» — спросила, пытаясь скрыть свое возмущение. «Ты же в моих объятиях. Почему бы и нет?» — насмешливо ответил Захар. «Из-за тебя у меня теперь будет куча проблем!» — пробормотала, чувствуя, как внутри все сжимается. «Думаешь? Или тебя больше волнует, что Кирилл узнает, что ты провела ночь у меня?» — ледяным тоном спросил Быков. «Это тебя не касается!» — выпалила, чувствуя, как закипаю от злости. В следующее мгновение Быков притянул меня к себе еще ближе и резко произнес. «Определись уже, с кем ты хочешь быть? А с чего ты взял, что мне вообще нужно выбирать? И почему ты решил, что вообще есть в этом списке?» Мой голос дрожал от возмущения. «Мила, давай ты не будешь меня злить. Его тон стал более серьезным, но в нем все еще читалась угроза. «С чего вдруг?» Вырвалось у меня, когда он придвинулся так близко, что я почувствовала его дыхание на своих губах. «С того, что ты моя!» И в следующую секунду он накрыл мой рот своим, погружая в вихрь чувств, который захлестнул меня с головой. Когда все стихло, я, наконец, смогла собраться с мыслями. Оттолкнув его, твердо сказала: «Я не твоя. И если ты еще раз посмеешь меня поцеловать, то не ручаюсь за свои действия». Он кивнул, но в его глазах читалось нечто другое. Например, удовольствие. «Понял. Но времени на споры у нас нет. Тебе нужно в общежитие, а потом в универ». «Точно», — согласилась, все еще пытаясь прийти в себя. «Тогда собирайся, я тебя подвезу». «Я сама доберусь», — попыталась настоять, вдруг понимая, что мне нравится его забота. «Уверена?» — в голосе парня прозвучала легкая усмешка. Оценив предстоящие хлопоты, я нахмурилась. «И зачем сопротивляться, когда активно предлагают помощь?» Нахмурилась и буркнула себе под нос. «Отвезешь, но это в последний раз». «Понял, понял», — отозвался Захар, подняв руки, и тут же рассмеялся. Я покачала головой и закатила глаза, на мгновение уставившись на потолок. «Клоун!» — пробормотала и поспешила в спальню. День обещал быть непростым, а ночь и вовсе изнурительной, ведь впереди ждала дорога. Но я была полна решимости справиться. Покачала головой и бросила взгляд на часы. До выезда оставалось примерно 10 часов, а мне еще нужно было много чего сделать. И главное — постараться хоть немного отдохнуть. Но мысли роились в голове, не давая покоя. Захар. Его имя, словно незваный гость, проникало в каждый уголок моего сознания. Почему именно он вызывал во мне такую бурю эмоций? Непонятное притяжение, смешанное с легким беспокойством, словно предчувствие чего-то неизбежного. Я тряхнула головой, пытаясь отогнать эти мысли. Сейчас не время для самокопания. Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящей поездке. Кирилл, вот кто будет рядом. С ним всегда было легко и спокойно, без этих странных, будоражащих чувств. Возможно, именно эта поездка, вдали от привычной суеты и, главное, от Захара в близком контакте, поможет мне расставить все по своим местам. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Впереди ждала дорога, и я была готова к ней.